Глава 9, в которой карандаш встречается с разбойниками. Волшебный художник Карандаш летал на воздушном шаре, казалось, уже целую вечность, но маленького нарисованного мальчика нигде не было видно. Ветер нес легкий, почти невесомый шар, бил и швырял, и раскачивал кабину. Художник цепко держался обеими руками за борт. Вы, конечно, помните, на шаре не было никаких приборов, и художник совсем не умел управлять полетом. Ветер нес его сначала в дальние дали, потом ветер подул в обратную сторону, и, как вы понимаете, шар вернулся туда, где была необыкновенная школа. «Наверное, так и надо», — подумал художник. «Я никогда не найду чучело-бабучело без моего друга Самоделкина». Внизу показалось... Школа волшебников. И тут неожиданно раздался хлопок. Воздушный шар лопнул и стал стремительно падать на землю. А внизу прыгал и смеялся какой-то незнакомый человек с длинным и тонким, словно морковка, носом. В руках у него была огромная рогатка. Наверное, это его рук дело. Это он только что пробил камнем упругую ткань воздушного шара. Ой, как смешно! Ой, не могу, невероятно смешно! Ужасно весело! На высокой пальме кричал, махая крыльями, взъерошенный попугай. Ой, не могу, ку-ку! Смеялся маленький мальчик, очень похожий на прутика. Ах, разбойник! Ахнул карандаш, падая вместе с корзиной вниз. На этом, наверное, могла кончиться наша печальная сказка, если бы находчивый карандаш не успел нарисовать парашют. Учитель Дырка мгновенно удрал в кусты, где жевал бананы другой учитель с рыжей бородой. Парашют опустился во дворе школы, и художник увидел мальчика. «Прутик», — сказал карандаш, — «почему ты смеялся? Кто пульнул в меня камнем?» «Очень смешно получилось!» — ответил мальчик. «Шар так смешно лопнул! Пиф-паф!» «Неужели тебе весело? Где научили тебя так смеяться?» «На веселом уроке смеха и радости!» «Кто?» — вскричал художник. «Самоделкин? Может быть, я?» «Нет!» — сказал Прутик. «Учитель Дырка и учитель Буль-Буль! Здесь у нас теперь школа разбойников! Нам очень весело! У нас много новых игрушек!» «Дудочки! Барабан, хоккейные клюшки, мячик?» – спросил добрый художник. «Тю!» – свистнул мальчик. «Глупости какие! Разбойники так не играют! Пожалуйста, нарисуй мне синее море, подводную лодку и потайную пещеру! Я ждал тебя, чтобы ты нарисовал мне синее море!» «Ай, молодец!» – шипел из укрытия Дырка. «Пускай нарисует! И чтобы остров на нем! Остров! Настоящий пиратский остров! Учебное море! Наглядное пособие!» «Нарисуй море!» – как ни в чем не бывало, – повторил мальчик. «У нас уроки такие будут! Учебное море! А на нем настоящий остров!» Художник покачал головой. «Ты, наверное, болен? Где Самоделкин? Где ребята?» «Не говори!» – выбежал из кустов учитель Дырка. И следом за ним учитель Буль-Буль. «Пускай сначала нарисует! Некультурно обманывать маленьких! Некультурно обманывать маленьких!» – пискнул Прутик. «Здравствуйте! Кто вы?» – спросил удивленный карандаш. «Я вас, кажется, где-то видел». «Я совсем новый учитель. Моя фамилия Курочкин». «Курикуки!» – вдруг крикнул с ветки ученый попугай. «Курикуки!» – повторил свирепый учитель с большой рыжей бородой. «Мурлыпузя, мурлыкуя!» Карандаш очень удивился. «Мурлыпузя, мурлыкузя? Вы сказали «мурлыпузя, мурлыкузя», но я ничего не понимаю». «Конечно!» – подбоченился Дырка. «Сразу видно, кто настоящий учитель, а кто нет. Ученые люди всегда говорят непонятно. Мой почтенный друг, самый знаменитый учитель, он сказал: здравствуйте, как поживаете? Добро пожаловать! Учение свет, а не учение тьма. Уходя, гасите свет, пейте, дети, молоко, будете здоровы, дважды два, пять!» Он ученый, объяснил мальчик. О, карамба, сказал учитель Буль-Буль. Клюква не бряква. Мой друг недоволен. Он говорит, какая никудышная школа. Какой никуда не годный учитель, если не может подарить крохотулечке синее море. Подумаешь, какие пустяки. Море, водичка, плюх-плях. Рыбки, чайки, русалочки, плях-плюх. Подумаешь, какие пустяки, весело подхватил мальчик. Ерунда, море. Брунделяк и храндуляк, негодовал знаменитый ученый. Он говорит, ему горько и стыдно за таких никчемных учителей. Он жалеет бедненьких мальчиков и девочек, и слезы мешают ему смотреть на такое безобразие. Он требует закрыть навсегда эту школу. Если не будет моря, если не будет подводной лодки, если не будет потайной пещеры, где мальчики смогут играть в разбойников. Художник опустил голову. Ну хорошо, я нарисую море.